Шесне, он, как бог свят, будет драться с Вильком и Чтаном. А я только этого и хотел, и к этому клонил все дело. Они парни храбрые, еще ранят его, что тогда? Как что? Коли он будет драться за Ягенку, как же ему потом думать про дочку Юранда? Не она, а Ягенка станет тогда его госпожой, а я только этого и хочу. Он мой родич, и пришелся мне по сердцу. А как же с обетом? Да я тотчас его разрешу. Разве вы не слыхали, что я сам посулил ему это? Ума палата, всегда-то вы найдетесь, — ответил Зых. Аббат, польщенный похвалой, подъехал поближе к Ягенке и спросил. «Ты что нос повесила?» Она склонилась в седле и, схватив руку аббата, прижала ее к губам. «Крестный, вы бы послали песенников к Шесню?» «Зачем? Перепьются они в корчме и только. А может, помешают ссоре?» Аббат бросил на нее быстрый взгляд и вдруг резко сказал: «Да хоть бы его там и убили!» «Тогда пусть и меня убьют!» — воскликнула Ягенка. И все горе, все сожаления, которые накопились в ее груди со времени разговора со Збышком, излились вдруг в потоках слез. Увидев, что Ягенка плачет, аббат обнял девушку рукою так, что укрыл ее чуть не всю широченным своим рукавом, и заговорил: «Не бойся, доченька, ничего не бойся. Они могут там поссориться. Но ведь Вильк и Чтан шляхтичи, не станут они нападать на него. Все вдруг на поединок вызовут, как рыцарский обычай велит. Ну аж он-то с ними справится, хоть бы и с двумя сразу драться пришлось. Что ж до дочки Юранда, то одно скажу тебе. Ни в одном лесу не растет дерево для их ложа. Коли она ему милее, так и я его не хочу», — сквозь слезы сказала Ягенка. «Чего ж ты тогда хнычешь?» «Боюсь за него». «Вот уж подлинно бабий ум!» — со смехом воскликнул аббат. Тут он нагнулся к уху Ягенки и сказал ей: «А ты, девушка, про то подумай, что и женится он на тебе. Все равно ему не раз драться придется, он ведь шляхтич». Нагнувшись еще ниже, он прибавил: «А женится он на тебе, как бог свят, женится, и в самом скором времени». «Где уж там?» — возразила Ягенка, а сама тотчас заулыбалась сквозь слезы и глянула на аббата так, будто хотела спросить, откуда же он это знает. Меж тем Збышка, вернувшись к Шесню, поехал прямо к Сензу, так как в самом деле хотел заказать службу о здравии Мацка. Уговорившись с Ксензом, он направился прямо в корчму, где надеялся застать молодого Вилька из Бжазовой и Чтана из Рогова. Он и впрямь застал там обоих. Народу в корчме было полным-полно. Пила тут и шляхта, знатная и мелкая, и мужики, и даже несколько захожих штукатурей показывала всякие немецкие штуки. Однако в первую минуту Збышка ничего не мог разглядеть, так как окна в корчме, затянутые воловьими пузырями, пропускали мало света. Только когда слуга подбросил в печку сосновых щепок, Збышка увидел в углу за братинами пива волосатую рожу Чтана и суровое гневное лицо Вилька из Бжазовой. Тогда он медленно двинулся к ним, расталкивая по дороге толпу, и, подойдя вплотную, с такой силой ударил кулаком по столу, что грохот пошел по всей корчме. Вильк и Чтан вскочили с мест и, сдвинув наперед кожаные пояса, хотели уже схватиться за мечи, но не успели они это сделать, как Збышка бросил на стол перчатку и, говоря в нос, как было в обычае у рыцарей при вызове на бой, произнес следующие совершенно неожиданные слова: «Коли кто из вас или других рыцарей, присутствующих здесь, станет оспаривать, что панна Данута, дочь Юранда из Спыхова, самая прекрасная и самая добродетельная девица на свете, то я вызову его на поединок, конного или пешего, до первого коленопреклонения или до последнего вздоха.